«Стиральная машина», — огрызнулся Уилл. В эти последние школьные недели рушилась дружба, круто менялись судьбы. Те, кому суждено было идти одной дорогой, объединялись. Уилл и Салли снова сблизились. Однажды Салли позвала его к себе. Они прошли через новомодный зубной кабинет доктора Бёрда с хромированными стульями и приборами в уютную гостиную. Обои с голубыми лилиями, на стенах сувенирные тарелки в честь коронации Ее Величества, ее бракосочетания и рождения наследников. Перекусили на кухне бутербродами с маслом и сладкой пастой и поднялись наверх, в комнату Салли. «Мы здесь живем с сестрой», — объяснила она. Салли с сестрой были заядлые коллекционеры. На кроватях, застеленных кружевными покрывалами в рюшечках, восседали плюшевые игрушки. На стенах — настоящая мозаика, глянцевые фотографии и вырезки из журналов «Битлз», «Элвис», «Лулу», «Клифф Ричард» и «Шэдоуз», «Силла Блэк», «Энгельберт Хампердинг», «Джерри энд Пейсмейкерс», «Роллинг Стоунс». Радужные черные сорокопятки лежали стопками на полу, валялись на подоконнике. Дверь была оклеена газетными вырезками. Телеведущий Вэл Дуникан и Рольф Харрис. Кинозвезды Анита Эгберг и Бриджит Бардо. Знаменитые комики. Проигрыватель был белый, пластмассовый, с красной ручкой. Совсем не то, что строгий серый ящик дома, который, по мнению Говарда, мог играть лишь Бетховена, Гайдна и странные григорианские хоралы. Проигрыватель Салли служил для забавы и озорства. Он играл пародию Питера Селлерса и песню о бегемотах Фландерса и Свона. Из него звучали куклы на ниточках, то были дни, телезвезда и зеленая трава, а главное — осколки. Звук был скрипучий, зато громкий. «Нравится?» — спросила Салли. Уилл, открыв рот, разглядывал губную помаду на комоде, чулки на стуле, ряды туфель под кроватью и малиновая боа, переброшенная через спинку, еще бы, — отозвался он. Эта комната была неведомой страной, святыней девичества, и Уилл преклонил колени. «Где твоя сестра?» «Кто ее знает?» — пожала плечами Салли. Она потряхивала головой в такт музыки, точь-в-точь, как Битлз по телевизору, и стрижка у нее была такая же. Музыка стихла. Салли поставила новую пластинку, за ней еще и еще. «Сестра обожает осколки, правда, клево?» «Ага, клево», — кивнул Уилл. «Что еще твоя сестра любит?» «Блестящую одежду». Салли указала на огненно-красную кожаную юбку на стуле. «Совсем коротенькую, блестящую. Интересно, можно ли влюбиться в чью-то сестру?» Ни разу ее не видел. «Где твоя сестра?» «Вечно пропадает где-то», — объяснила Салли. «Парни и все такое». Из-под пола раздался густой голос. «Салли!» «Что, папа?» — крикнула Салли мохнатому красному ковру. «Ничего не слышно, не могу работать», — отвечал густой голос. «Сделай потише, детка». Салли убавила звук, и они с Уиллом растянулись на полу, голова к голове, поближе к проигрывателю. От волос ее пахло кокосовым шампунем. Они слушали «Осколки» раз шесть, потом Клиффа Ричарда, Лулу, Дасти, а напоследок «Осколки» еще шесть раз для ровного счета. Когда стемнело, Уилл засобирался домой, Салли проводила его до дверей, у порога взяла его за рукав, оглянулась, нет ли кого поблизости. «Пока», — сказал Уилл. «Пока», — ответила Салли и поцеловала его в губы влажным поцелуем. Уилл остолбенел. «Ничего, Ламент», — сказала Салли, — «моя сестра всех парней целует на прощание». Уилл передумал. Все-таки он влюблен в Салли. Губы ее тоже отдавали кокосам. Его поздний приход никого не обеспокоил. Родители шушукались на кухне, близнецы возились возле гаража. Джулиус привязывал теннисный шарик на хвост соседской кошки. «Я что-то интересное пропустил?» — спросил Уилл. «Нет, ничего», — ответил Маркус. Джулиус выпустил несчастную кошку, и та помчалась по улице. «Нельзя мучить животных», — нахмурился Уилл. «Говорил же я, нельзя», — сказал Джулиусу Маркус. «Мы уезжаем в Америку», — объявил Джулиус. «Что?» — переспросил Уилл. «Папу пригласили туда работать». «И маме тоже дали работу», — вставил Маркус. «Только здесь он притих. Они ругаются». Мистер Хенли, вдохновленный попыткой Джулии помочь семье, устроил на место учителя рисования свою жену, но через два месяца заставил ее бросить работу. Миссис Хенли была прекрасным педагогом, но совсем запустила домашнее хозяйство, а мистер Хенли терпеть не мог мятых рубашек. На ее место решили взять.